Эпилог. Мой путь. 4 октября 2093 года. Я имею тысячи имен и не имею ни одного. Я смертен, но я вечен, потому что существую не для себя. Сегодня меня зовут Роберт Джордан, хотя еще 2 дня назад я был Робертом Гордеевым. Сегодня я гражданин Конфедеративных Штатов Америки. Сегодня я пошлый циник и умеренный расист, любитель дорогих машин и солнцезащитных очков. Навигатор моего автомобиля утверждает, что я еду по Зонен-аллее, однако, глядя в окно, невозможно найти никаких опознавательных знаков. Вокруг спиленные деревья, обугленные дома, разгромленные магазины. Кое-где на стенах чернеют надписи вроде «Deutschland für Allah», «Islam bleibt am Leben» и прочий фанатичный бред. Местами дорога, покрытая глубокими выбоинами, пришла в совершеннейшую негодность, и приходится замедлять ход, объезжая препятствия из раскрошившегося асфальта и куч неубранного мусора. Светофоры, естественно, не работают. Гостям Берлина не рекомендуется посещать район Нойкёльн. Впрочем, теперь здесь почти никто не живет, и опасности он практически не представляет. Я вот лично из живых пока увидел всего лишь пару-тройку бомжей. Когда более чем 2 года назад Мухаммад Аль-Дахри совершил государственный переворот, и во Франции началась гражданская война, а в немецкие земли хлынул поток беженцев, правительство двуединой Германии всерьез обеспокоилось угрозой евро-джихадистской революции. Поэтому в качестве превентивной меры турецкая гвардия Бундесвера прошла огнем и мечом по многим неблагополучным районам городов. Вот и остались от Нойкёльна рожки до ножки. Права человека уже давно превратились в нелепый атавизм. Конечно же, ни один нормальный человек не будет ошиваться в этих погибших трущобах. Но я ведь сегодня Роберт Джордан, военный историк по специальности. И мне интересно увидеть собственными глазами следы недавних зачисток. Навигатор сообщает, что моя машина находится на Урбанштрассе. Здесь немного веселее. Я поворачиваю голову направо и вижу перед заброшенным серым панельным домом сборище каких-то нигеров и цветных, греющихся возле ржавых бочек с огнем. Несмотря на октябрь, на улице холодно, и того и гляди начнет срываться снежок. Может быть, ученые головы все-таки правы? Гольфстрим остывает, и глобальное похолодание, по крайней мере в Европе, не за горами. В любом случае, в моей жизни этот факт мало что изменит. Сегодня я Роберт Джордан, а завтра? Завтра я уже буду другим. Люди, одетые в лохмотья, с любопытством и ненавистью взирают на мой автомобиль. Оно и понятно. Нечасто здесь можно увидеть настоящую Хонду японской сборки. Все-таки опасно кататься одному по Южному Берлину. Но честь истинного Дикси заставляет презирать страх. Чтобы как-то отвлечься от созерцания местной убогости, я приказываю компьютеру включить радиотрансляцию Суньюз. На английском языке, разумеется. В Советах сегодня отмечают День расстрела надежды, столетний юбилей. И русские каналы только о нем и вещают. Проводят траурные мероприятия, возлагают венки, делают исторические экскурсы. В прокат запущено несколько экшенов на данную тему. Политологи с серьезными лицами будут рассуждать о великой трагедии для всей планеты и прогрессивного человечества. Все правильно, так и должно быть. Владеющий информацией владеет миром. Между тем, мой автомобиль сворачивает на Мэрингдам. Дома, хоть и грязные, здесь выглядят достаточно прилично. Некоторые даже сохранили черты немецкого архитектурного своеобразия. Тут уже кипит настоящая жизнь. Какие-то мотоциклисты с подозрением глазеют на мою Хонду. То ли байкеры, то ли хрен пойми кто. По обочине прохаживаются девицы в теплых куртках, но с оголенными ногами. Блондинистый паренек смотрит на меня, поднимается с ящика и идет к дороге. Видимо, хочет предложить дурь. Я поддаю газу, и он, недовольный, выкрикивает что-то обидное на нойканакише, помойном диалекте отребья. Район этот называется, кажется, Кройцберг. Я проезжаю по мосту мимо хипующих безвозрастных недоносков. Один из них мочится прямо в реку, а рядом с ним, несмотря на холодную погоду, приспустив штаны, сношается парочка без внешних признаков пола в позиции рака. Трудно определить, традиционная это любовь или нетрадиционная. Но в любом случае мне, как истинному белому протестанту англосаксонского происхождения, коим я буду оставаться в ближайшие несколько часов, смотреть на сие непотребство противно. Женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. Оповещение навигатора пробивается сквозь болтовню ведущей канала Суньюз. Я на Вильгельмштрассе, и до новой Берлинской стены остается совсем немного. Давным-давно столица Германии, впрочем, как и вся страна, была разделена надвое, и немцы считали это высшим несчастьем для своей нации. Потом произошло долгожданное объединение, и казалось, теперь мир и благоденствие воцарятся на родине Шиллера и Гёте. Но проблемы так просто не уходят. Следующие поколения быстро позабыли и о Шиллере, и о Гёте, и о стене. А приезжим это тем более было неинтересно. Началось новое размежевание, новый раскол, не привнесенный извне, но созревший изнутри. И вот нате, пожалуй, 4 из 12 районов Берлина огорожены новой стеной, с колючей проволокой, вышками, пулеметными гнездами, камерами наблюдения, бригадами быстрого реагирования и прочими интересностями. И такие же закрытые зоны имеются в Гамбурге, в Мюнхене, в Кёльне и в прочих городах и сельских территориях. Уже не первый десяток лет существует две Германии. Одна, преимущественно турецко-немецкая, чистая, ухоженная, с довольно-таки высоким уровнем жизни, и другая, убогая, разноплеменная, безродная, тонущая в наркотическом угаре, религиозном фанатизме и нищете. На какое-то мгновение Роберт Гордеев теснит Роберта Джордана, и я начинаю думать о том, что если бы в России остались у власти кремлевские номенклатурщики и либерал-олигархи, у нас могло бы быть что-то похожее. Хотя нет, намного хуже, намного. Я подъезжаю к контрольно-пропускному пункту, знаменитому чекпоинту Чарли. Теперь он на квартал левее, чем был 100 с небольшим лет назад. Сама стена 21 века огораживает меньшую площадь Берлина, нежели стена века 20-го. Однако это ничего не меняет. Стены создаются для того, чтобы разделять. Я останавливаюсь. Приказываю компьютеру выключить радио. В черных воротах, возвышающихся надо мной гигантским исполином, появляется отверстие, из которого вылазит пулеметный ствол. Я смотрю прямо в дуло и ослепительно улыбаюсь. Слышится жужжание. Машину облетает мини-левимаг, формой напоминающий зрелую дынь, но только раза в три больше. Это называется предварительное сканирование на наличие взрывчатки, наркотиков и прочих запрещенных веществ. Автомобиль мой, конечно же, опознан. Несколько часов назад некий Роберт Джордан покинул берлинскую закрытую зону. Официальная версия – съемка для исторической хроники злополучных районов Нойкёльн, Лихтенберг и пригородов столицы. Неофициальная – оплата важной информации одному из лидеров паневропейского подполья, который уверен, что его финансируют американцы, а не русские. Мини-левимаг наконец заканчивает сканирование, пулеметный ствол исчезает, и ворота тяжело скрипя расходятся. Я въезжаю внутрь чекпоинта. Здесь весьма просторно, но неуютно. Голые стены, высокий потолок, абсолютно гладкий пол и все это какого-то отвратительно коричневого цвета. Одним словом, гигантский куб, выкрашенный изнутри дерьмом. Складывается ощущение, что ты один в целой вселенной, а вселенная эта целиком состоит из скаловых масс. Такой вот иллюзорум. В стене неожиданно открывается проход, и в нем появляется женщина в полицейской форме с валидатором в руках. Невысокая, чернобровая смуглянка с вытянутым, не очень красивым лицом. Так как я сейчас Роберт Джордан, то с легким пренебрежением думаю, что она скорее всего полукровка. И зовут ее соответственно, какая-нибудь обермайстер Гюльчатай Доротея Меркель. Женщина направляется ко мне. Я опускаю стекло и протягиваю ей пластиковую паспорт-карточку. Она вставляет ее в валидатор и ждет несколько секунд, а потом задает глупый, самоочевидный вопрос. Heißen Sie Robert Jordan? Sind Sie der Bürger von den Konföderierten Staaten von Amerika? Вас зовут Роберт Джордан? Вы гражданин Конфедеративных Штатов Америки? Что отличительно, говорить на правильном немецком, не на канакише или какой-нибудь другой дряни. Гордится родиной. И ведь главное, наверняка знает английский, но принципиально хочет показать свою активную гражданскую позицию. Что ж, дорогая Гюльчатай, ты истинная арийка. Я отвечаю ей с легкой иронией. Я, Steht es dort doch nicht geschrieben? Да, разве там не написано? Она смотрит на меня из-под лобья с таким видом, как будто я ей только что предложил оральный каитус. Да у тебя комплексы, детка. Hier steht es auch geschrieben, говорит она, пытаясь казаться равнодушной. Dass sie Geschichtsforscher sind und Deutschland zwecks der Forschung von der Nazi-Vergangenheit gekommen sind. Здесь также написано, что вы историк и прибыли в Германию с целью изучения нацистского прошлого. На слове «нации» голос ее подрагивает, и глазки загораются нездоровым любопытством. Вот он, бич всех полукровок. Почему-то их всегда намного сильнее остальных интересуют проблемы расизма, нацизма, семитизма, антисемитизма и прочих измов, которые делят человечество на сверхлюдей и унтерменши. У тебя железнокомплексы, детка. Я, das stimmt. Я снимаю солнцезащитные очки и ослепительно улыбаюсь. На Гюльчатай Доротею это действует самым неожиданным образом. Она краснеет. Оно и понятно. Благодаря наномаску я сегодня блондин с темно-голубыми глазами. Ты ведь, детка, всегда мечтала лечь под арийца. А у тебя из трахарей только чистокровные тюрка-нигеры. Комплексы, комплексы. Куда ж без них. Sie haben eine interessante Arbeit. У вас интересная работа, говорит она, пытаясь взять себя в руки. Arbeit macht frei, отвечаю я. Гюльчатай Доротея смущается еще сильнее. Знакомая любому почитателю свастики фраза. Мне начинает казаться, что каждый день перед сном она молится на портрет старины Адольфа, а вместо молитвенника держит в руках Mein Kampf. Solche wie sie wecken bei einigen Erbostheit, говорит она, извлекая паспорт из валидатора. Und bei anderen Bewunderung. Такие, как вы, у некоторых вызывают озлобление, а у некоторых восхищение. Мой ответ не заставляет себя ждать. Едем до Зайны. Глаза ее слегка увлажняются. Она медлит, будто желает что-то сказать, но не решается. Не сомневаюсь, что такие, как я, вызывают у нее не озлобление, а именно восхищение. Ну же, давай, ты же полукровка, мечтающая о чистой расе. Эмансипированная бабёнка, предложи мне, Гюльчатай, свидание. Не лишай меня удовольствия отказать тебе в самой скабрезной форме. Взгляд женщины скользит по моему плечу и останавливается на руке, на татуировке в виде тройного К. «Куклукс-клан?» – спрашивает она. Я, не скрывая иронии, отвечаю. «Найн, киндер-кирхе-кюхе». Лицо тюрка-арийки, у которой напрочь отсутствует чувство юмора, каменеет. Ну да, задел за больное, указал место. А ведь она совсем другого мнения о себе. Herzlich willkommen. Сидит она сквозь зубы, возвращает паспорт и спешно удаляется. Прощай, Гюльчатай. Или как там тебя? Открываются ворота, и я въезжаю в закрытый Берлин. Это совсем иной мир. Чистый, стерильный, утыканный камерами наблюдения. На улицах автомобили, в основном на электродвигателях. Справа от меня что-то вроде сквера, засаженного вечно зелеными деревьями. Из-за генной модификации они не сбрасывают листву даже зимой. Слева пятиэтажки. Стены их покрыты специальным напылением, которое меняет цвет домов в зависимости от времени суток. Сейчас здания бледно-серого цвета, однако ночью они будут светиться, так что потребность в электрическом освещении улиц снижается. Дороги блестят, они моются спецсредствами. И несмотря на октябрь, пахнет весной. Все те же вечно зеленые деревья испускают феромоны, благотворно действующие на человеческую психику. Такой вот Элизий. Несмотря на упадок Европы, здесь до сих пор есть чему подивиться. Внутри меня Роберта Джордана невольно теснит жлоб. Завистливая, мелочная, заносчивая в своей косности скотина. Она мне знакома. Более того, она знакома каждому русскому человеку со времен Петра Великого, со времен Смуты, может быть, даже со времен Ивана Грозного. Впрочем, неважно. Эта внутренняя тварь, в зависимости от обстоятельств и полученного в детстве и юношестве внушения, либо верещит о говно стране, сраной рашке, которую надо бы преобразовать до полного уничтожения, либо о великой духовности великого народа богоносцев, для которого татьба имздоимства – суть проявления этой самой духовности и патриотизма. Выйду в поле, сяду посрать, в поле сплошь одна благодать. Ай, кудрявый лен, да золотая рожь, а ты любишь Россию, да срёшь. Ну, как-то так. Без всякой пощады я молниеносно рву внутреннего жлоба на части. Как говаривал товарищ Кашин, мы должны выдавливать из себя западника. Мы должны выдавливать из себя антизападника. Русские должны быть русскими, без привязанностей и отвращения к чужим культурам. Впрочем, это касается и всех остальных народов. Да, я помню все свои сны. Он благороден потому, что у него нет страстей. Я останавливаюсь на перекрестке. В отличие от Нойнкёльна, в закрытом Берлине светофоры работают. На противоположной стороне улицы вспыхивает голографическое изображение. На сцене в клубах огня и дыма отжигают гитаристы. А под ними беснуется темный людской океан. Это реклама метал-группы Red Guard. Они приезжают на гастроли в Германию и скоро будут в Берлине. Полтора года назад неизвестно откуда возникшие парни буквально взорвали сперва советские, а затем и мировые топы. Ребята поют на разных языках. В основном, конечно, на английском и русском. Недавно они выпустили альбом, который называется, кажется, Hearts in Atlantis. Есть у них свои хиты, но также часто прохаживаются по каверам. Мне вспоминается такая строчка. I see a black door and I want it painted red. Ну, как-то так. Весь голографический объем заполняет пламя, которое, выплясывая и переливаясь бесчисленными оттенками красного, преображается в лицо солиста группы, неистового Марко. Примерно год назад поклонец Red Guard постиг неприятный сюрприз. Неистовый Марко женился на юной и прекрасной эмигрантке, вечной спутнице знаменитого солиста, некой Жаклин Камброн. Он даже посвятил ей песню на четырех языках. «Не нужны мне мулатки и не нужен мескалин. У меня есть Red Metal и моя Жаклин». Ну, как-то так. В Германию, правда, Жаклин приехать не сможет, поскольку на девятом месяце. Я подмигиваю голографическому Марко. На страже конфедерации, брат. Ты все-таки перевелся во второй отдел. Загорается зеленый свет. Я нажимаю на педаль газа. Автомобиль трогает. Спустя минуту навигатор сообщает, что я свернул на Унтер ден Линден. Я и сам вижу. Слева и справа вечно зеленые, генномодифицированные липы, исторгающие райский аромат. А под ними прогуливаются улыбающиеся прохожие. Создается впечатление, что сейчас на дворе и не октябрь вовсе, а май. Вечный май. Впечатление портит разве что теплая одежда на людях. Думают ли они хоть иногда о том, что в километре от них существует стена, за которой начинается другая жизнь? Вряд ли. Нация ведь разделена, как 100 с лишним лет назад. Такое понятие вообще практически исчезло из европейского лексикона. Швейцарцы и финны не в счет. Теперь есть те, кому повезло, и те, кому не посчастливилось оказаться в закрытой зоне. Без национальности, без языка, без принципов, без прошлого. Что у них может быть общего? Впрочем, это не мои проблемы. У меня есть своя страна и своя миссия. Я паркуюсь возле шестиэтажного дома, беру с заднего сиденья чемоданчик и выхожу на улицу. Холод и терпкий аромат заставляют на мгновение растеряться. Все-таки есть нечто извращенное в липах, цветущих осенью. От такой противоестественности мозги напрочь отказывают. Да уж, это действует покруче любых масс-медиа. Однако я беру себя в руки и неторопливо осматриваюсь. На здании, на рекламных щитах, на дорожных знаках, на деревьях, везде понатыканы камеры. Понятно, что я конкретно засвечусь и никогда больше не смогу посещать Германию. И не только ее, но и любую страну, где есть филиалы Всемирной энергетической корпорации. Но эта миссия – дело личной чести. После нее я стану куратором. После нее я могу получить даже орден Серебряного Воробья. И в мои обязанности не будет входить личное участие в выполнении заданий. Однако преференции вовсе не самоцель. Я подхожу ко входу одного из подъездов. На двери сканер. Я прислоняю к нему ладонь. Руки мои покрыты тончайшей пленкой. Сканер опознает меня, как Гера Дурана Вестервалле, живущего на четвертом этаже в квартире номер 11. Сейчас он находится в закрытом Гамбурге. На всегерманской конференции по проблемам капрофагии и капрофобии, и поэтому я смело могу воспользоваться его личными данными. Вряд ли он появится на Унтер ден Линден в ближайшие несколько часов. Дверь автоматически открывается, и я захожу в подъезд. Возникает мысль, что меня снова преследует семерка. Ведь если от номера квартиры отнять этаж, я усмехаюсь собственной глупости и не спеша поднимаюсь наверх. На четвертом этаже я останавливаюсь перед квартирой номер 12. Здесь живет некая фройляйн Маргарет Хазе. К ней-то в гости я и собираюсь. Я открываю чемоданчик. Внутри электронный аппарат, видом схожий с ноутбуком. Называется он Фак Лямбда, в честь одного замечательного вируса. Все киберконы в закрытом Берлине объединены в единую систему и обладают антиплазмоидной защитой. Если я сейчас вырублю с помощью плазмоида один конкретный квартирный киберкон, то в центр безопасности поступит сигнал о несанкционированном вторжении, и спустя 5 минут сюда приедет группа быстрого реагирования. Фак Лямбда действует по-другому. Он встраивается в электронный мозг киберкона. Сначала я подключаюсь к квартире номер 11. 15 секунд и все готово. В центр пошел сигнал, что Гервестер Вали внутри. Теперь я проверяю номер 12. Фройляйн Хазе дома. Сердце ёкает. Это не Роберт Джордан, это другой Роберт. Гордеев дает о себе знать. Полминуты и управление киберконом перехвачено. Я отключаю Фак Лямбда, закрываю чемоданчик. Вирусные программы теперь действуют автономно. Я бесшумно открываю дверь, вхожу в квартиру. Я слышу шум падающей воды. Она в ванной принимает душ. Как тогда, последним утром. Роберт Джордан уступает место психозаготовке по имени Роберт Гордеев. У меня начинают трястись руки. Я останавливаюсь в коридоре, ставлю чемоданчик на пол. Жду, молча, чуть дыша. Так проходит какое-то время. Долгие, мучительные, сладостные одновременно минуты. Наконец шум воды утихает. Я представляю, как она вытирается, медленно, наслаждаясь собственной свежестью. Затем обматывается полотенцем, сушит волосы феном. Мне чудится, что я ощущаю запах чистого тела. Ее запах. И вот наступает момент, который часть моего «я», зовущаяся Робертом Гордеевым, ждала больше 2 лет. Она выходит из душевой, и меня пробивает озноб. Я незаметен в полутьме коридора, но мне прекрасно видна стройная женская фигурка. Тростиночка. Такая же, как и раньше, нисколько не изменилась. И все та же короткая стрижка, каштановые волосы, босая, обернутая в махровое полотенце. Я собираю волю в кулак и пытаюсь хоть что-нибудь произнести, но слова застревают в горле. Я трясусь, будто в лихорадке. На глаза наворачиваются слезы. Маша, зайчонок, бесшумно выводят мои губы. Я не слышу собственного голоса, но она вздрагивает, поворачиваясь. Вас? Берзинт? Она испуганно щурится. Ты не узнаешь меня, зайчонок? Я делаю шаг вперед, выхожу из полутьмы. Маша, вертя головой, отступает, прислоняется к двери ванной. Я искал тебя, милая. Так долго искал. Роб? Наконец выдавливает она из себя. Я всматриваюсь в ее глаза и понимаю. Несмотря на стройную фигурку, каштановые волосы и короткую стрижку, она изменилась. Нет озорного блеска, погасший матовый взгляд. Значит, в тебе, моя хорошая, живет не только Маша Зайцева, но и другая психозаготовка. Фройляйн Хазе, я нашел тебя, любимая. По моей щеке течет слеза. А может, Маши Зайцевой и вовсе больше нет? Может, она растворилась в другой, чужой, холодной, расчетливой стерве, которая наплевала на страну, на отца, на свой НИИ и на меня. Ты стал? Она смотрит на мои волосы. Я перекрасился. Так надо, зайчонок. Так надо. Ведь ты бросила меня. Исчезла, ничего не сказав. А была ли вообще Маша Зайцева? Не плод ли это моего воображения? Психозаготовка, которую я же сам и создал. А потом полюбил. Которая не имела никакого отношения к этой девушке. Роб, ее голос мягкий, заволакивающий, туманит взор. Я не могла по-другому, прости. Кем я была? И намного ли больше могла, чем какой-нибудь рабочий? А какие у меня были перспективы? У меня папа министром был. Что такое министр совета? Что такое бизнес совета? Никто, никто и ничто. Там не ценят таланты. Не на себя они работают, а здесь. Здесь, в Все иначе пойми, Роб, все иначе. Не нужно ничего объяснять, зайчонок. Я поднимаю руку и показываю ей ладонь с вытатуированной буквой «М». Я прощаю тебе все, потому что не могу без тебя. Помнишь свои последние слова в аэропорту? Если я угадала насчет буквы, ты обязательно сделай татуировку, задумчиво произносит Маша. От счастья я несколько секунд не могу дышать. Она не забыла. Мой зайчонок, мой маленький зайчонок. И вот смотри, вот она, буква. Я помнила тебе все это время. Она кусает нижнюю губу, и я начинаю слышать гулкие удары своего сердца. Ты, она смотрит на меня как будто с нежностью. Или нет, с сожалением. Я хочу быть с тобой. Я говорю тихо, но отчетливо. Хочу. Маша медлит. Ее взгляд бегает из стороны в сторону. Наконец она что-то решает для себя. Глаза ее соловеют. Она делает шаг вперед. Легкое движение руки, и полотенце спадает на пол. Маша обхватывает мою шею. Мы целуемся. Левой рукой я ласкаю ее грудь. Аккуратную, маленькую, восхитительную. Правой глажу спину, а потом зарываюсь носом в ее волосах. «Я могу все устроить», – шепчет она. «Я все знала, что ты не просто ботаник, не просто биолог. Я помогу тебе устроиться. Такие спецы всегда нужны. Всегда и везде». «Конечно, любимая, так и сделаем», – говорю я. Роберт Гордеев не сможет причинить зла своему маленькому зайчонку. Но я знаю, что обнимаю вовсе не Машу, а фройлен Хазе. И играть последний акт этой пьесы будет совсем другая психозаготовка. И имя ее Роберт Джордан. Он не такой глупец, как его тезка. Он точно знает, что сейчас его пытаются просто охмурить, одурачить, чтобы потом в очередной раз обмануть. Мысленно я отделяю от себя Гордеева. Внутренним взором я его вижу, стоящим возле двери ванной, жалкого, проливающего слезы и счастливого одновременно. Я представляю, как отработанная психозаготовка сгорает, растворяется в эфире. Бестелесный Гордеев пытается сопротивляться, взмахивает руками и исчезает в пламени. Теперь я ласкаюсь совершенно чужой мне женщиной. Да, конечно, бедовая бабенка, и сиськи у нее ничего, хотя я люблю на размер больше. Эх, жалко, времени нет, а так можно было бы и порезвиться. Голая девушка, она же Мария Александровна Зайцева, она же фройлен Маргарет Хазе, чувствует, как что-то изменилось, пытается отстраниться, но не успевает. Я отвожу мизинец в сторону. Из рукава в правую руку выпадает инъекционный мини-пистолет. В следующее мгновение я вгоняю красотке смертельную дозу под лопатку. Содрогнувшись и встав на цыпочки, она подается ко мне. Мария Зайцева, она же фройлен Хазе, разевает рот в беззвучном крике и начинает оседать. Яд парализует мгновенно. Я заглядываю в ее стекленеющие, широко открытые глаза и шепчу. «Извини, зайчонок, ничего личного, просто у нас принцип. Мы не прощаем предательств. Мы охраняем покой страны. Это наш путь». Я аккуратно укладываю ее на пол. Сейчас она красива, как никогда. Но пройдет несколько часов, и это соблазнительное тело разбухнет, превратившись в бесформенную массу. Таков наш пламенный привет Всемирной энергетической корпорации. Они должны знать, во что мы можем превратить любого из них. Я забираю чемоданчик и выхожу на лестничную клетку. Здесь я включаю фаглямда и ввожу новые данные. Гер Вестервале покинул квартиру номер 11. Волноваться нечего. Наружные камеры наблюдения зафиксируют мужчину, выходящего из дома. А значит, Киберкон отослал в информационный центр правильную информацию. Убийство, я уверен, будет обнаружено не раньше следующего утра. К этому времени я давным-давно буду уже в Минске. В кармане у меня билет на самолет. Я выхожу на улицу, вдыхаю в последний раз дурманящий аромат противоестественно цветущих осенних лип и сажусь в автомобиль. Я не спешу уезжать. Приказываю компьютеру включить радиотрансляцию Суньюз. Достаю из бардачка баллончик с растворителем. Передается экстренное сообщение. Если в советах прерываются трансляции с празднеств Дня расстрелянной надежды, значит действительно что-то важное. На нашей планете началась новая война, причем ядерная, пока локального характера. Шиитский корпус бессмертных, несмотря на большие потери и отчаянное сопротивление израильских войск, рвется к Средиземному морю. Идут ожесточенные бои в Хайфе и Иерусалиме. Израиль, понимая, что доживает последние свои часы, осуществил план Самсон. Нанес ядерные удары по Тегерану, Каиру, Багдаду, Дамаску, Мекке и еще нескольким городам. Ответ не заставил себя долго ждать. Тель-Авив теперь радиоактивные руины. Бывший бригадный генерал французского иностранного легиона, президент независимой республики Корсика и Сардиния и верховный протектор Ривьеры Франсуа Дернье заявил о готовности применить атомное оружие против исламских агрессоров. После распада Франции подводные лодки с боеголовками достались именно ему. Всемирная энергетическая корпорация привела свои ракетно-ядерные войска в состояние полной боевой готовности. Советская Конфедерация поступила так же. И так далее, и тому подобное. Ну что ж, видимо, Израилю суждено познать погибель. Такое в истории случается. Периодически. Возможно, планета завтра будет гореть огнем. И такое случалось. Тоже периодически. Я невозмутим. Опрыскиваю ладонь с лже-татуировкой в виде буквы «М», наблюдаю, как та постепенно исчезает. Даже если в ближайшее время начнется ядерный апокалипсис вкупе с глобальным похолоданием, это ничего не изменит в моей жизни, потому что я ведаю свой путь. Ведь совершенно мудрый благороден и не имеет страстей. Он отнимает у богатых и отдает бедным то, что отнято. Я помню. Отлично помню все свои сны. Наконец М полностью исчезает с ладони. Я осматриваю руку. Взгляд мой останавливается на тройном К. Что означает эта татуировка? Я ухмыляюсь. Подобно тому, как я имею тысячи имен и не имею ни одного, наколка может иметь тысячу смыслов и в то же время ничего не значить. Я приказываю компьютеру прервать трансляцию. Включаю зажигание. Машина трогается с места. Даже если все будет очень плохо, все равно все будет хорошо. Лишь бы авиарейс из-за этой заварухи не отменили. А отменят, не страшно. Поеду через Польшу. Что бы ни случилось, я всегда найду дорогу, ибо знаю свой путь. Путь тайного стража революции. Конец книги.